Глава 7. Ноябрь, 1974 год. Свердловск. Егоров Михаил. В последних числах октября я выбрался в горком к спецкору Ухватовой. Она давно просмотрела и обработала мой текст для заметки в «Пионерскую правду», но у меня не получалось выбрать время съездить в центр города. В школе добавили уроков, а в секции тренер увеличил время тренировки на 2 часа. «Привет, юный журналист. Долго же ты, Миша, до меня добирался», — улыбнулась Лида. Я объяснил нехваткой времени перед праздниками по причине работы над книгой и дополнительным временем на тренировках. «Ничего страшного. Ты же внештатник. От тебя не требуется обязательных заметок в газету. Но перейдем к делу. Посмотри, что я сделала из твоего текста». Лида подала мне лист бумаги, на котором она написала то, что попадет в газету. Я внимательно прочитал, потом сверился со своим текстом. Да, от моего текста осталось едва ли треть. Хотя Лида написала заметки основное. Надо отдать должное ее профессионализму. Видимо, что-то увидев выражение моего лица, Лида вновь улыбнулась. «Не расстраивайся, Миша. Ты писал текст так, как пишут писатели, которые не ограничены рамками объема. В газете журналисту дается определенный объем. От этого отталкиваешься. Но обязательно стараешься отразить все самое важное», — объяснила Лида причину сокращения моего текста. «Да я, собственно, не возражаю. Говорил уже, что опыта у меня нет», — ответил я, ничуть не расстроившись. «Следующую заметку будешь править сам. Но в моем присутствии. Постепенно научишься. Было бы желание. Твоя заметка пойдет в последнем номере октября. Выписываешь пионерку?» «Увы, нет. Но поговорю с родителями, чтобы выписали», — ответил я. «Оставь свой адрес. Вышлю газету в письме тебе домой. Ты надумал писать заметки в комсомолку? Я поговорила со спецкором Сашей Дружининым». «Даже не знаю, что туда писать», — засомневался я. «Все то же, что в «Пионерке», только чуть больше. В смысле, сюжетов больше. Можешь про завод написать или про спорт. Тем много. Кстати, ты говоришь, что участвуешь на соревнованиях в честь праздника. Вот и напиши об этом, поговори со спортсменами, со зрителями. Материал неси мне», — предложила Лида. Я кивнул головой и отправился обратно на район. Надо успеть забежать домой, взять форму для тренировки и бежать на стадион. По пути размышлял о том, что говорила Лида. «Права она по всем пунктам. Я рассуждаю как писатель, потому мой текст никто не ограничивает. А у корреспондентов газет и прочих изданий совсем другой подход». Сидя в трамвае у окна, рассматривал город. «Мне действительно интересно наблюдать разницу в том, какой город сейчас и как он изменится в будущем». Неожиданно мне на глаза попался большой плакат на одном из домов. Из лозунга понятно, что весной будет юбилей Победы — 30 лет. В голове завертелась интересная идея. А что, если уже сейчас начать работать над книгой о войне? Я же мечтал в прошлой жизни написать что-то подобное. Даже писал об СВО в будущем. СВО. Специальная военная операция. Почему бы нет? У меня даже теперь есть знакомый ветеран войны. Тот самый первый пионер Тимофей Макарович. Да только о нем можно написать целую книгу. Хорошая идея для серии книг о войне. Пусть будет что-то вроде «Солдатской правды» о той стороне войны, о которой не принято писать у современных писателей. Если мне, конечно, не зарубит такую книгу цензура. Точно. Так и сделаю. Схожу после соревнований и поговорю с ветераном. Если согласится, буду собирать материал о его участии в войне. У меня даже настроение приподнялось от новой идеи. Времени до праздника Победы много, точно успею написать вторую книгу о космосе и начать серию о войне. Лида Ухватова поступила проще. Когда вышла газета, она один экземпляр запечатала в конверт и отправила ко мне с каким-то курьером. Потому что конверт обнаружился в нашем почтовом ящике. Я распечатал конверт и обнаружил там газету «Пионерская правда». Моя статья была обведена красным карандашом. Похвастаться не перед кем. Сестра ушла в музыкалку, занимается там с репетитором. Зато вечером похвастался перед всей семьей. «Молодец, малой. Ветеранам следует оказывать уважение», — похвалил меня отец. Он, прочитав заметку в «Пионерке», передал газету маме. Зато мама аж засветилась от гордости. «Мишенька, горжусь тобой. По поводу твоих сказок мне звонили из Челябинска. Можно к ним приехать и получить гонорар. Насчитали 2800 рублей. Сказали, что книга появится на полках магазинов во второй половине ноября. Я попросила, чтобы нам обязательно организовались 10 экземпляров. Хотя дадут опять же 5, как в издательстве журнала. Я правильно сделала? Может, больше просить надо было?» «Офигеть! Малой, да ты богачом скоро станешь», — присвистнула сестра, услышав о сумме моего гонорара. «Даже не сомневайся, Катя, обязательно стану». «Нет, больше экземпляров просить не надо. Сколько дадут, нам хватит». «Мам, а что там с подарками?» — спросил я у мамы о том, что хотел сделать подарки родным с первых зарплат. «На следующей неделе привезут. У вас у обоих будут каникулы. Надо, чтобы вы подъехали ко мне на работу и померили размеры. Отцовский размер я и так знаю. Через неделю будет новое поступление, оттуда и выберу», — ответила мама. «Мам, о чем это вы говорите?» «О каких подарках?» — сразу навострила уши Катя. «Миша с первой зарплаты всем оплачивает подарки. Тебе джинсы, я договорилась, должны привезти фирмы Wrangler. Сказали, что чисто американские», — пояснила мама. Катька аж подпрыгнула на месте, завизжала так, что у меня уши заложила. А сестра бросилась обнимать меня и маму. «Я точно знаю, что сеструха о таких джинсах мечтала. Мама могла достать, но считала, что цены слишком недемократичные, мягко говоря. А батя вообще выражался по-простому. То есть с применением ненормативной лексики. Маме, видимо, размерный ряд принесут. Вот она нам и говорит, чтобы приехали и померили. А мой счет в сберкассе вновь увеличится». Мама начала собирать на стол. Подошло время ужина. За ужином вновь пошли разговоры. Родители спрашивали Катю, как у нее идут дела с подготовкой к будущему поступлению. Точнее, об этом спрашивала мама. «Нормально все идет. Скрипку надо свою покупать, чтобы дома репетировать», — ответил Катя. «Галка, у нас же есть деньги. В чем проблема?» — обратился отец к маме. «Я переговорю с твоим репетитором, чтобы она помогла подобрать хороший инструмент», — тут же согласилась мама. Она была довольна, что Катя вновь занялась музыкой. «Галка, мне на работе предложили купить кооператив. Завод строит несколько таких домов. Что думаешь об этом? Стоит ввязаться», — заговорил отец о квартирном вопросе. «Наш барак обещает снести уже несколько лет. Но я-то точно знаю, что бараки снесут только через 10 лет, в том числе наш дом. По сносу получим не меньше, чем трехкомнатную», — отмахнулась мама, хотя давно мечтает о своей квартире. «Я мог бы дать хороший совет, если мне дадут слово», — решил вмешаться я. «Малой решил, что, написав в газету заметку и опубликовав сказку, стал разбираться в жизни и давать советы», — съязвила сестра. «Пусть скажет. Миша плохого не посоветует», — заступила из-за меня мама. Отец просто отложил газету, которую читал во время еды, и посмотрел на меня. «Вы пока молодые. Тем более папа зает машиной. Лет через 5 вам захочется сад-огород, чтобы летом проводить время на природе. Нужно об этом подумать сейчас. Не покупать кооперативную квартиру, а взять дом с участком. Сразу решатся два вопроса — огород и квадратные метры», — озвучил я свою идею. «В доме нет благоустроенного туалета. Я не собираюсь ходить в деревянный скворечник, чтобы там зимой зад морозить», — возразила мама. «Кто мешает сделать выгребную яму? Та же канализация. Раз в месяц машину вывозят. От этого сплошная экономия. Плати только за воду и электричество», — аргументировал я. «А отопление? Дровами печки будем топить?» — подключилась к возражениям Катя. «Дом 1010 будет стоить, если не больше. Ну, если брать в черте города, а не в пригороде», — добавил отец. «Какой смысл дома на природе, если он в черте города?» — тут же влезла Катя. «А как же комнаты в бараке? По сносу нам точно хорошую квартиру дадут», — еще один аргумент озвучила мама. Я понимал свою семью. Жить хочется в квартире. В этом времени еще не понимают прелесть собственного благоустроенного дома. Но для меня этот вопрос уже пройден в прошлой жизни. Хотя по отцу видно, что такая идея ему нравится, раз он задумался о цене. Однако мама и сестра были категорически против. Понимаю их прекрасно. Хочется нашим женщинам жить в благоустроенной квартире. Однако моя идея не прозвучала впустую. Завязался разговор. Мама и отец родом из деревни, им земельный вопрос близок по духу. Потому они и купят сад в начале 80-х годов. Вот только сейчас ценник на участке невысокий, а со временем земля будет дорожать. К тому же родители в другой жизни купят участок далеко от города, что не очень удобно в плане логистики и ухаживания за огородом. Слушая разговоры семьи, прихожу к выводу, что покупать дом они не готовы. Убеждать их сейчас в обратном – только время терять. Тогда я решил зайти с другой стороны. На поселке в районе Республиканской улицы стоят сады. Надо сейчас там купить два участка. Поскольку там соток сами участки. Мы с отцом переглянулись после моего вопроса. Даже Катя замолчала. Хотя активно пыталась возражать. «Вроде есть по 4 и по 6 соток. У нас у одного мужика там сад-огород», — ответил отец. «Я, в отличие от своих родственников, знаю, что эти сады приватизируют. А с самого начала 2000-х там будут строить благоустроенные частные дома». «Давайте возьмем два участка, чтобы получилось соток 8-10. Там построим баню, дом хороший, чтобы в выходные можно отдыхать. Лес рядом, стало быть, чистый природный воздух». Озвучил я новое предложение. Это мое предложение не вызвало противостояния, а Катя вообще молчала. «Здравая мысль. Надо над этим подумать», — сделал вывод отец, а мама с ним согласилась. Деньги в сберкассе у нашей семьи имелись. Мама говорила, что могли бы спокойно новую машину купить при желании. Тем более недвижимость со временем будет только дорожать. Наш разговор за ужином закончился, я ушел в свою комнату писать книгу. Катя легла на кровать почитать любовный роман. В субботу у меня начинаются соревнования, и отпросился из школы у нашего классного руководителя. А в пятницу ко мне подошла комсорка нашего класса Краснова Светлана. Я сидел за своей партой и слушал, о чем мне говорит моя школьная подружка Татьяна. «Миша, ты у нас один остался без общественной нагрузки. Мне башня постоянно напоминает об этом. Давай тебе что-то прикрепим, например, стенгазету выпускать». Света посмотрела на меня с некоторой надеждой. «Общественной нагрузки мне точно не надо. А у меня есть хорошая отмазка. Свет, я бы с радостью, но, увы, занят по самое горло. У меня тренировки в секции, плюс я внештатный корреспондент в «Пионерской правде», — озвучил я свою занятость. «Да ладно!» — удивленно произнесла Татьяна Кожина. Они вместе с комсоргом уставились на меня. «Зря не верите. Можете посмотреть в газетке. В школьной библиотеке точно есть последний номер», — важно ответил я. Краснова кивнула и тут же вышла из класса. Через 5 минут она вернулась, принесла с собой подшивку газет «Пионерской правды». И ткнул пальцем в газете на свою заметку. «Юнкор Егоров М». «Вот это номер! А чего молчал? Я бы давно отбрехалась от башни, чтобы она меня не доставала», — произнесла Светлана. «Ну ты даешь, Мишка. Сплошные сюрпризы от тебя. Чего завтра вытворишь, молодец? Сознавайся», — прозвучал вопрос от Татьяны. «Завтра у меня соревнование на стадионе «Динамо». Планирую победить, если, конечно, получится», — ответил я. Комсорг класса покачала головой и пошла относить подшивку газет обратно в библиотеку. Пацаны из класса слышали наш разговор, но никак не отреагировали. Я фактически с первых дней не стремился кучковаться с ними в компании. Забавы у них какие-то детские. Мне это неинтересно. Так что все привыкли понемногу. Не пристают. Ноябрь, 1974 год. Свердловск. Кожина Татьяна. Эпизоды. Татьяна собралась в субботу посмотреть соревнования по борьбе. Ее друг и одноклассник Мишка Егоров выступает. Даже интересно, какое место он займет. В пятницу, накануне соревнований, она пообещала Мише, что обязательно подойдет. Вечером этого же дня, придя домой, Татьяна получила письмо от своего парня, с которым начала встречаться с осени прошлого года. Занимались вместе биатлоном с Олегом Куркиным. Точнее, в одной секции. Правда, Олег старше Тани на 3 года. Он уже КМС по биатлону. Весной этого года на областных соревнованиях у них произошла интимная близость. Таня потеряла девственность, но ничуть не жалела об этом. Первый раз было больно и шла кровь, но в последующие разы интим даже понравился. Летом Татьяна уехала в пионерлагерь «Орленок», а Олега пригласили в добровольное спортивное общество «Зенит». Будет жить в Ленинграде, там же продолжит учебу на физкультурном факультете в Ленинградском педагогическом институте. Таня немного переживала, но решила, что можно поддерживать отношения в письмах, а встречаться будут во время каникул. Таня распечатала письмо и начала читать с хорошим настроением. Но письмо принесло плохие новости. Олег писал, что встретил девушку в Ленинграде и теперь встречается с ней. А Таня предлагает остаться друзьями. Вроде как между ними имело место быть простое увлечение. В этот вечер Татьяна проплакала в подушку до позднего вечера. Родители ничего не заметили. Утром в субботу Таня ввалялась в постели. Родители куда-то уехали, а она переживала расставание. Себе она задавала вопрос, а была ли любовь? Может, просто увлеклась красивым парнем, который нравился многим девочкам? Ближе к обеду Татьяна решила все же сходить на соревнования по борьбе. Ведь она обещала Мише, что обязательно посмотрит на его победу, если таковая случится. Таня даже улыбнулась, вспомнив о Егорове. Вот кто настоящий друг. А мог бы он стать ее парнем? Такой вопрос промелькнул в голове. Татьяна быстро встала, умылась, после этого позавтракала. Достаточно быстро оделась. Для порядка посмотрела на себя в зеркало и отправилась на стадион «Динамо». Возле входа на стадион Таня встретила родителей Егорова Миши. Она хорошо их знала, так как они оба не раз бывали друг у друга в гостях. К тому же живут рядом. Миша на улице Победа, а Таня на улице Ильича. «Здравствуйте», — поздоровалась Таня с родителями Михаила. «Здравствуй, Танюша. Пришла посмотреть соревнования? Пошли с нами, вместе посмотрим. Миша договорился, чтобы нас пропустили». Доброжелательно пригласила Галина Николаевна. Таня не отказалась. Расположились на последнем ряду для зрителей. Татьяна сразу стала смотреть среди спортсменов Михаила. Это заметила его мама. «Танюша, вон туда смотри. Миша с кем-то разговаривает. Он говорил, что ему надо подготовить заметку для газеты. Видимо, собирает материал», — пояснила Галина Николаевна Егорова. Таня посмотрела в ту сторону, куда ей показали. Мишка действительно с кем-то разговаривал, даже что-то записывал в свой блокнот. В кимоно Михаил смотрелся чуть взрослее, чем в свои 14 лет. Ростом Бог его не обидел. Таня как-то по-новому посмотрела на своего одноклассника. Поймала себя на том, что Мишка ей нравится как парень. В этот момент к Егорову подошли две девушки, модно одетые, обе в джинсах. Эти девицы явно старше Михаила. О чем говорили Михаил и девушки, Таня не слышала, но прекрасно видела, что модницы смеются. «Да они же флиртуют с ним!» — пришла в голову мысль Тани. Кожина вдруг почувствовала укол ревности. «Вот сучки! К тому же кривоногие! Глаза бы им выцарапала!» — промелькнула мысль в голове Кожиной. Ноги у модниц были вполне ровные, а не кривые. Но Татьяна решила, что кривые. Ей так приятнее думать. Вскоре начались соревнования. Мишка выходил на татами 3 раза. 1 раз проиграл, а 2 поединка выиграл. После соревнований Татьяна дождалась Михаила вместе с его родителями. Миша вышел довольный. «Видели, как я одного хорошим приемом на болевой взял? Сразу чистая победа!» — спросил Михаил у всех 3. «Миша, давай мы твою сумку заберем домой, а ты проводишь Таню», предложила мать Миши, когда они тоже его поздравили с победами. Старшие Егоровы ушли, а Таня и Михаил пошли прогуляться по историческому скверу. Таня вспомнила про тех модных девиц. «Миш, а что за девицы подходили к тебе? Еще ржали, как лошади», — спросила Таня, сравнив девок с 4-ногими животными. Отчего Михаил засмеялся.